Глава вторая. Следователь, работавший по заявлению Красильщикова, поначалу был хмур и немногословен. В его голосе сквозили интонации занятого человека, вынужденного тратить время на докучливых бездельников. «Частные детективы из Москвы». Илюшин видел, как ершом раздувается в следователя колючее предубеждение. Однако, узнав, что один из бездельников, его бывший коллега, тот подобрел. Его рассказ совпал с тем, что говорил Красильщиков. Да, написал явку с повинной. Нет, тело они не обнаружили. Да, стали проверять информацию и установили, что Надежда Павловна Бакшаева продала по документам своей старшей сестры ее землю и полуразрушенный дом. Был отправлен запрос по последнему месту регистрации Веры Павловны Бакшаевой. Однако выяснилось, что оттуда она выехала 2 года назад, и где пребывает с тех пор, неизвестно. На Надежду Бакшаеву заведено дело о мошенничестве. Она вину полностью отрицает, утверждает, что совершила свои противозаконные поступки по просьбе сестры. Следователь сбился с казенного обращения и заговорил по-человечески. «Ну и это. Я на всякий случай водителей наших опросил. Они от автостанции народ развозят по местным деревням. Утром, значит, в область, вечером обратно. Ни один из них Веру Бакшаеву по фотке не опознал. Там народу не сказать, чтобы много катается. Запомнили бы, если что. А машина у нее есть? Пес ее знает. Я запрос послал, ответ пока не пришел. Одно точно могу сказать. Ваш клиент в психушках Москвы и Владимира не наблюдался. Я проверил». Бабкин смотрел на следователя с возрастающим уважением. Он был практически уверен, что Красильщикова отфутболили с его заявлением, едва выяснилось, что трупа нет. Но недовольный толстяк, закупоренный в тесной, как гроб, комнатушке, где ветер заколачивал в оконные щели острые сквозняки, поработал на совесть. «Не возражаешь, если немного пошуршим?» — спросил Сергей. «Пока не подписались, честно говоря, раздумываем». «Да, чего уж, мне и самому, ну это, узнать бы, в общем, чего там случилось». Полицейский вдруг смутился, словно в его любопытстве было что-то неприличное. «Ты с Красильщиковым давно знаком? О предпринимателе, который купил старый дом, я слышал давно, но увидел только тогда, когда он с заявой притащился. Черт знает, не особо вменяем он был, но трезвый». «Точно трезвый?» «За точностью. Это тебе в палату мер и весов. Не пахло. А на анализы мы его не отправляли. Так-то про него разное говорят, но мужик он вроде неплохой». «А кто разное говорит?» — вмешался Илюшин. Следователь поморщился и свернул тему. «Телефон мой, если что». Он оторвал клочок газеты, валявшийся на подоконнике, и нацарапал номер. «Найдете труп Бакшаевой, смотрите, не перепрятывайте». На единственной улице Камышовки было пусто. Однако Макара не оставляла ощущения пристального взгляда. «Наблюдает кто-то», — заметил он. «Ага, тоже чувствую. Пойдем быстрее». Они свернули к дому Красильщикова. Лужи подернулись литком, черными зрачками смотрела из-под него вода. «Отказываемся». Бабкин правильно расшифровал непривычную молчаливость напарника. «Не знаю». На самом деле Илюшин все уже решил. Но когда они подошли к крыльцу, на перилах их ждала придавленная деревянным бруском записка. Андрей Михайлович сообщал, что вынужден отлучиться на пару часов по делам. Дозвониться до сыщиков ему не удалось. Он просил дождаться его, чтобы поговорить. Пока их не было, в памяти всплыли еще кое-какие подробности ночи 15 августа. И предлагал место, где они могли бы расположиться в его отсутствии. «Опасаюсь, что у меня вы будете чувствовать себя не совсем комфортно. Рад, если ошибаюсь. В таком случае устраивайтесь. Обед на столе, ключ у Нины Ивановны Худяковой. Она предупреждена. Второй вариант — изба Сорокиных, дом 48. Там сейчас никто не живет, дверь открыта. «Простите, что вынужден бросить вас, но дело срочное». «Ну, ёлки-палки», — сказал Сергей, прочитав записку. «Смыться по-тихому не получится». Илюшин только поморщился. Своей деликатностью красильщиков их обезоружил. Уехать сейчас, когда у них просили всего пару часов, было бы грубостью. «Пойдем глянем, что ли?» Бабкин сунул руки в карманы и спустился с порога. «Деваться все равно некуда». Он присел на корточки перед конурой, в которой дремал хозяйский пес Чижик. Длинноногая, нескладная дворняга с умной мордой. Красильщиков предупредил, что пес совершенно беззлобен. Его приютили строители. Да так он и прижился. «Что, парень, грохнул твой хозяин какую-то бабу? Или не было такого?» Чижик слабо махнул хвостом и зевнул. По дороге Макар наступал на лед и вслушивался в сухой хруст, пытаясь угадать, что за надобность заставила Красильщикова покинуть дом. Когда поравнялись с гарнистом, Сергей встрепенулся. «Смотри, в 31-м объявился хозяин. Заглянем?» В окне ближайшего дома виднелась худая фигура. Открыв дверь на стук, Татьяна непроизвольно отшатнулась. До того высоким оказался тот, кто стоял ближе. Славка тоже ростом почти 2 метра, но когда смотришь на него, на ум приходит слово «дылда». Всю жизнь выглядел мальчиком, после 40 начал выглядеть старым мальчиком. Есть такой тип мужчин. Во взоре бесшабашность и готовность к великим свершениям, в кармане мятая десятка и свечи от геморроя. Интеллектуал, вскормленный энциклопедической пылью. Духовный наследник эллинов. Нынешнего же гостя породила каменная земля Йотунхейма. Если он кому и наследовал, то семейству великанов Гримтурсенов. На возняка похож, такая же глыба. Мысль о сходстве с охотником всколыхнула в ней волну острой антипатии. Однако второй гость несколько примирил ее с глыбой. Сероглазый парень, похожий на студента, улыбался ей из-за плеча здоровяка. Улыбка у него была исключительная. Не улыбка, а универсальная отмычка, отпирающая в людях дверцы, за которыми спрятан их смех. «Обаяние 80-го левела», — подумала Татьяна. «Обидно будет, если сейчас они скажут, что журналисты и разыскивают Муру Маркелову». «День добрый, хозяюшка!» Ей показалось, что глыба, увидев ее, опешил. «Нам бы побеседовать. Много времени не займет». Татьяна медлила. Ее захлестнуло необъяснимое ощущение, что если эти двое сейчас перешагнут через порог, они, уходя, унесут ее дом на плечах, точно пустую ракушку. Татьяна давным-давно договорилась со своими страхами, что ей позволено смеяться над ними, при условии, что она к ним прислушивается. А страхи согласились не отвоевывать больше пространства, чем было им выделено. Зная их склонность к экспансии, Татьяна была благодарна им за выдержку. Гости ее испугали. День и без того складывался странно. Что-то непонятное творилось с самого утра. То ли ветер переменился, то ли чудо-рыбакит, к спине которой лепились избы камышовки, вдруг тяжело вздохнула, распахнула средний глаз и шевельнула хвостом. Дрожь прошла по ее телу, и треснули иловые отложения, в которые вросло оно за 1000 лет. «О чем побеседовать?» — Татьяна по-прежнему преграждала вход в дом. «Об Андрея Михайловича Красильщикове». «Он попросил нас расследовать убийство», — вступил второй. «Убийство?» «Которое он совершил». «И кого же убил наш Андрей?» — с кривой улыбкой спросила Татьяна. «Говорит, Веру Бакшаеву». «О, Господи!» — она поменялась в лице. «Господи ты, Боже мой! Заходите, пожалуйста!» «Вась! А, Вась!» — позвала Нина Худякова, поднявшись на крыльцо. Василий высунулся из-под навеса. «Опять сустав!» Заворчала старуха, глядя, как он хромает ей навстречу. «Я тебе сколько раз говорила, пойдем к Андрею, он до врача довезет». «Чего случилось-то?» Худякова шмыгнула. «Москвичи к Таньке зашли», — неохотно сказала она. «С полчаса у нее ошиваются». «Поверили, значит, Красильщикову. Пес их знает. Что делать будем, Васенька?» «Ноги в руки и текать», — усмехнулся тот. Старуха метнула на него сердитый взгляд. «Я свое оттикала. На закорках меня понесешь». «Надо будет, понесу. Да вот еще позориться на старости лет. Мне уже место на кладбище приготовлено». «А тебе уходить надо, верно?» «Если уйду, догадаются сразу», — возразил Василий. «Далеко я уковыляю, как думаешь, а? Сидеть здесь и ждать лучше, что ли?» «Сидеть тоже не дело. Дай подумать». Он помолчал, покусывая губу. Итог его размышлений вылился в неутешительное. «Если Танька проговорится, считай нам конец». «Не проговорится», — жестко припечатала старуха. «Откуда знаешь?» «Не проговорится». «Думай, Васенька, думай, пока время есть». «Конечно, я знаю Бакшаевых. Меня каждое лето отправляли сюда к бабушке с дедушкой. Это, собственно, их дом. Но Веру Бакшаеву я не видела очень давно. У нее есть причины, чтобы не возвращаться сюда». Татьяна вытянула перед собой левую руку ладонью вверх, обхватила кистью правой большой палец и принялась тянуть вниз, не глядя на гостей. По-видимому, делала она это настолько часто, что привычка стала безотчетной. Деревня потихоньку умирала, пока здесь не появился Андрей. Если Камышовка и жива, то лишь благодаря ему. «Не все с вами согласны», — заметил Илюшин. Она насмешливо фыркнула. «Кто же мои оппоненты? Здесь ни одно хозяйство не обходится без Андрея. Например, Григорий Возняк. Он не очень тепло отзывался о Красильщикове». Татьяна принялась за правую руку. Макар вспомнил, как наблюдал однажды за профессиональным массажистом, разминавшимся между сеансами. Он покосился на Бабкина и, заметив выражение его лица, беззвучно пнул напарника ногой. Сергей вздрогнул и стал смотреть в пол, точно подросток, которого застали подглядывающим за соседкой. Илюшин понимал его чувства. Он тоже не ожидал увидеть в глухой деревне среди старух и полоумных предпринимателей такую женщину. «Григорий — неприятное исключение», — сказала Татьяна и натянула рукава свитера до самых кончиков пальцев. «Возняк живет здесь всю жизнь. По местным меркам он очень богат. Народ его боится, и не без причины. Человек он жестокий и абсолютно безжалостный. Камышовка — его вотчина, по крайней мере, последние 40 лет. И вдруг появляется Красильщиков. Сначала они худо-бедно пытались наладить отношения. Григорий даже взял его с собой на охоту. А надо знать, как он охотится». На секунду ее лицо исказило гримаса ненависти. Воображение Макара выстрелило обоймой кадров, словно кто-то нажал спусковой крючок. Тяжело бегущая лиса, капли крови на траве, охотник, идущий по следу раненого зверя. И финальный кадр. Безжизненное рыжее тельце, вытянувшееся мордой к норе. «Почему лиса?» — подумал Макар. «Откуда взялась лиса? Ведь не похоже ни капли, даже не рыжая». «Возняк — браконьер», — продолжала женщина, волнуясь. «Он рыбу прежде глушил динамитом и на охоту идет, когда вздумается. Не знаю, зачем он позвал с собой Андрея и почему тот согласился на эту дрянную авантюру. Им попалась лосиха с лосенком, и Возняк их убил. В нашем лесном хозяйстве лосей мало, и это заслуга Григория. Одно время он придумал себе развлечение и бизнес в одном флаконе. Привозил из Владимира компании, и они шарахались по всему лесу, стреляли во все, что движется, с песнями, с выпивкой, с костром. Конечно, Возняк не ожидал, что Андрей будет вести себя иначе, чем его прежние клиенты. В итоге они подрались, и когда Красильщиков вернулся из леса, он сразу отправился к егерям. Андрей был в бешенстве, на него тяжело подействовала гибель лосенка. Он убедил егерей приехать. Разделанные туши нашли во дворе охотника. Григорий даже не пытался их спрятать. Зачем? Он никого не боится и убежден, что управы на него здесь нет. Однако его оштрафовали и, кажется, пригрозили лишить лицензии. А когда он решил снова привести каких-то уголовников, чтобы стрелять кабанов, красильщиков их просто выгнал. Всех. Сразу оказалось, что и егеря у нас имеются, и браконьеров они преследовать вполне способны. Причина ненависти Григория к хозяину терема стала ясна. Кроме того, он взял под опеку местных жителей. Андрей не Григорий. «Под опеку? Это как?» Татьяна ненадолго задумалась. «Вот смотрите, живет у нас Нина Худякова, при которой какой-то бомж? Да, она их подбирает в городе и привозит сюда». «Это зачем же?» — удивился Бабкин. «Лучше у нее спросите. Это не мое дело. Нине Ивановне 73 года, и хотя она исключительно бодра для своего возраста, заготавливать на зиму траву для козы ей тяжело. Вася, который у нее сейчас пригрелся, сам насквозь больной. Григорий разрешил Худяковой косить траву на своем участке, где высеяны окопника и чумиза. Нина, правда, его щедростью не воспользовалась». «Почему?» — спросил Илюшин. «Мне не хотелось бы сплетничать», — уклончиво ответила женщина. Когда приехал Красильщиков и со всеми перезнакомился, он просто закупил Худяковой готовое сено на зиму вперед. От него она, значит, помощь приняла. Андрей обладает удивительным даром приносить людям благо, не превращая их в своих должников. Для Возняка, например, все эти ритуально-иерархические танцы крайне важны. Он живет в мире, где о других может заботиться только вожак стаи. Кстати сказать, местные все до единого разделяют этот подход. А Красильщикову он чужд. У него все естественно. Кто обладает избыточным ресурсом, тот и распределяет излишки по слабым. К тому же он, мне кажется, чувствует себя обязанным Камышовке. Вы заходили к бабушке Яковлевой? В очках, кругленькая такая. Дом у нее был в плачевном состоянии. Фундамент просел, стены перекосило. Словно коробочка, которую раздавил ребенок. Красильщиков привез мастеров. Они подняли ее избу домкратом. «Стучал, спать мешал», — вспомнил Илюшин слова недовольной старушки. «И так во всем. А что он сделал с теремом Вершинина? Это же фантастика!» Татьяна закрыла оконную створку, не заметив, что со стола от сквозняка спланировал лист бумаги. «Если Камышовка каким-то чудом возродится, это будет заслуга Красильщикова. В прошлом году приезжали три экскурсии. Капитолина, моя соседка, поглядев на первую, вернулась домой и из козьего пуха навязала рукавиц. Заранее узнала у Андрея, когда будет вторая, и к нужному часу притащилась со своими варежками. Хвасталась мне, что за 15 минут заработала 3 пенсии. Понимаете, что это значит? Он местному краеведческому музею сберег столько предметов старины, сколько они за 50 лет работы не могли собрать. Мы с ним однажды наткнулись на древнюю прялку. Так он с ней месяца 3 возился, пока не восстановил. Редкая прялка, с довольно нетипичной для этих мест мезенской росписью. В общем, музейная ценность». Татьяна села, понемногу успокаиваясь. «Но Вера Бакшаева пропала», — напомнил Макар. «И Красильщиков говорит, что убил ее». В глазах женщины мелькнуло что-то трудноопределимое. «Абсурд. Конечно, Андрей никого не убивал. Об этом даже смешно говорить». «Вы давно с ним знакомы?» 6 месяцев. С тех пор, как приехала сюда». У Бабкина вертелся на языке вопрос. Отчего молодая, красивая женщина прозябает в Камышовке? Но он благоразумно сдержал любопытство. «По-вашему, Красильщиков вменяем?» — спросил Макар. Татьяна помолчала, сдвинув брови. «У Андрея иногда бывают видения». Теперь она тщательно подбирала слова. «Ему кажется, что у него хотят что-то отнять. Он детдомовский, вы знали?» «Нет, он об этом не упоминал. Когда мы с ним разбирали в сарае выброшенные вещи, среди которых попалась та самая прялка, Андрей подошел ко мне и шепнул, что возле прицепа крутится мужик в куртке с капюшоном, похоже, собирается что-то украсть, и добавил, чтобы я не оборачивалась, иначе мы его спугнем. Я, конечно, сразу же повернулась. Там никого не было. Совсем никого. Пустой сад с выкорчеванными деревьями. Даже зайцу спрятаться негде. Андрей принужденно засмеялся и сказал, что пошутил. Что это была проверка, а я ее не прошла. Еще была пара подобных случаев. Тогда я не придавала этому особого значения, расценивала как чудачество. «Вам не страшно находиться рядом с ним?» — не удержался Сергей. «Не говорите глупостей. У всех свои маленькие странности». «Вы сказали, у Веры Бакшаевой есть причины не возвращаться сюда», — вспомнил Макар. «Она уехала из Камышовки после той трагедии». «Какой трагедии?» «Пожара», — неохотно ответила Татьяна. «В 91-м году сгорел дом Бакшаевых». Она отвернулась, еще сильнее кутаясь в свитер, словно надеясь спрятаться в нем от их взглядов. «А почему одна сестра уехала, а вторая осталась?» Илюшин пристально смотрел на нее. Татьяна вздохнула. «Наде было 17, Вере 19. Надя была обычная, а Вера красавица. За ней ухаживали два парня. Я имею в виду, ухаживали всерьез, с намерением жениться. Она дразнила их, провоцировала, в конце концов объявила каждому, что выходит замуж за его соперника. И один из них поджег избу. Вера спаслась. Но пожар был страшный. Вы представляете, что значит огонь в деревне, да еще и в мае? Мне было 10 лет, одно из самых жутких моих впечатлений за всю жизнь. Если честно, мне тяжело его обсуждать. Вы можете расспросить кого-нибудь другого, здесь все об этом помнят». Илюшин понял, что больше они от нее ничего не добьются, и подал знак Сергею: «Уходим». «Спасибо, что нашли для нас время». По ее губам скользнула насмешливая улыбка. Так странно слышать эти учтивые фразы. Я от них, оказывается, совсем отвыкла. Илюшин сделал шаг к двери и вдруг замер. Взгляд его остановился на листе бумаги, упавшем со стола. Олени, выведенные черной тушью, будто бы без отрыва пера от бумаги, выстроились тесным рядом. Кроны их рогов, переплетаясь, образовывали сложный орнамент. Сергей тоже увидел его. Память кольнула неуловимое воспоминание. Илюшин поднял лист. «Это ваша работа?» — небрежно спросил он. До такой степени небрежно, что Бабкин насторожился. «Моя!» — Татьяна выхватила рисунок из его пальцев и спрятала за спиной. «Что вы собираетесь делать дальше?» «Ну, мы обошли почти всех жителей. Осталось еще пара человек. Кстати, не скажете, где нам найти мужа Яковлевой?» «Бориса Ефимовича? Он умер 2 года назад». «Ты понял, кто она такая?» — возбужденно спросил Илюшин, едва они отошли от дома. Сергей боролся с желанием обернуться и узнать, смотрит ли им вслед хозяйка дома. Теребит ли при этом длинными своими пальцами кончик русой косы, небрежно перехваченной резинкой? Прикусывает ли его пухлыми своими губами? Стягивает ли свой бесформенный мужской свитер, монашеское свое одеяние? Ничего, сволочь такая не скрывающая. Ныряет ли нагишом в прохладные волны? Обильно ли струится вода по намокшей косе, когда она выходит на берег? «Серега!» «Да». «Чего?» «Мура Маркелова». «Обалдеть! Никогда не думал, что встречу ее в таком месте». «Какая Мура? Она Татьяна!» Илюшин остановился и посмотрел на него тем самым взглядом сверху вниз, который Бабкин ненавидел от всей души, потому что не понимал, каким образом Илюшин, будучи ниже его на голову, ухитряется раз за разом выкидывать этот фокус. «А если косу распустит, волосы ее задницу закроют или нет?» «Мура Маркелова», — раздельно сказал Макар. «Художница, иллюстратор. У твоей жены 4 ее книги стоят на видном месте. Лисья тропа, в нору за седой лисой, еще какие-то». Воспоминания, сновавшие неопознанной рыбкой где-то в нижних слоях памяти, кувыркнулась и выпрыгнула на поверхность. Перед глазами Сергея встали новогодние плакаты, которыми в прошлом декабре была увешана вся Москва. Олени, морозный орнамент вокруг изящной вязи. «С Новым годом, любимый город!» «Она очень востребованный художник», — сказал Макар. «Сильно же ее достала суматоха вокруг ее имени, если она забралась в эту дыру. Интернета здесь, надо думать, нет. Как она связывается с издателями? Впрочем, бог с ней. Не наше дело». Бабкин подумал, что сегодня уже третий раз слышит эту фразу. Вот и Макар подцепил ее у Маркеловой. «Я бы у нее тоже что-нибудь подцепил». Он наступил на мелкую лужу, но лед под ним не треснул, а мягко просел, и вся подошва окунулась в жидкую грязь. «Странно это все», — после недолгого молчания продолжал Илюшин. Маркелова описывает признаки параноидальной шизофрении. Бредовая идея структурирована и логична. Нечто важное хотят отнять у Красильщикова, а он защищает свое. Но ты заметил, как спокойно она вспоминала о его галлюцинациях? Я бы на ее месте встревожился. А она рассказывает так, словно речь о бессоннице или, не знаю, астме. Сергей рассматривал испачканный ботинок, чувствуя странное удовлетворение, как если бы грязь была ритуальной краской для посвящения воины племени. Племя камышовцев. Самый удачливый охотник забирает себе самую красивую женщину. «Думаешь, они спят?» «Если Красильщиков не разбился в лепешку, чтобы затащить ее в постель, он дурак». Сергей отогнал образ Татьяны Маркеловой, летящей с распущенными волосами верхом на прялке. «Думаешь, он реально свихнулся?» Илюшин пожал плечами. «Если верить Маркеловой, дела его плохи. Сегодня он создает образ из своих воспоминаний и фактов, завтра решит, что вся деревня желает его смерти. А по ее рассказу он прямо-таки благодетель. Благодетель-шизофреник. Ладно, давай дождемся Красильщикова, раз уж он просил, и смоемся отсюда, пока дороги не развезло. Потепление обещали. Меньше всего хотелось бы здесь застрять. У нас, кстати, бутерброды еще остались». «Тебе здесь не нравится», — сказал Бабкин, обернувшись, наконец, на дом Маркеловой. Никого не видно было в окнах, и он испытал разочарование пополам с облегчением. Точно моряк, которому сказали, что сегодня нагие русалки не будут петь и заманивать их в пучину. «Ну да, не особо рассеянно», — отозвался Макар. «Холодно, тоска. Я, знаешь, равнодушен ко всей этой эстетике разрухи и прозябаний». «Не в эстетике дело. Мы не станем задерживаться тут из-за того, что ты запал на красивую бабу», — предостерегающе сказал Илюшин. «Это плохая баба, негодная. Брось бяку». Сергей вздохнул. «Ты косу ее видел?» «Видел. Качественный парик. На самом деле она лысая». «Как лысая?» — остолбенел Бабкин. «И беззубая». «Что? Как? Почему беззубая?» «И между ног мышеловка». «Сука ты!» — с тоской сказал Сергей. «Всё испаскудишь! Хуже кота!» Они остановились возле магазина. Между стеклом и решеткой втиснулись облезлый чебурашка и неваляшка из оплупившейся пластмассы. Вся композиция напоминала стенд зоологического музея с заспиртованными экспонатами. «Тебе здесь не нравится не из-за Маркеловой», — повторил Сергей. «Я, по-твоему, совсем дурак?» Макар попинал ступеньки и ткнул пальцем в чебурашку. «Нутром чую, как меня с каждой минутой затягивает к этим двоим». «Слушай», — сказал он уже другим тоном, — «моя двоюродная тетка Маша жила в деревне. Я не то чтобы был к ней сильно привязан, но, знаешь, когда у тебя всего три родственника, волей-неволей побеспокоишься о каждом. После 80 она почти ослепла. Я пытался забрать ее в город, она сопротивлялась. И все меня убеждали, что в городе она быстро умрет, а в деревне у нее еще имеется 5 лет в запасе. В один прекрасный день в декабре я поехал к ней. Как будто что-то подтолкнуло. Зима была снежная, Деревню завалило едва ли не по крыше. Знаешь, как я туда пробирался? Из наста торчали еловые ветки, расставленные каким-то добрым человеком, и по ним нужно было ориентироваться. Машина проехать не могла, так что я тащился 3 километра через снег. Когда я увидел, что тропинка перед ее домом не протоптана, то все понял. Возвращаться обратно было нелепо. К тому же я думал, а вдруг она там живая? Мне показалось, что занавеска пошевелилась, когда я подошел. В общем, часа 2 расчищал себе путь. Лопату попросил у соседки. Потом у нее же взял топор. Ты бы, наверное, 2 минуты вышиб дверь. А мне пришлось рубить ее 1 час. Хорошее было дерево. Крепкое. «И твоя тетя была там мертвая», — утвердительно сказал Сергей. «Была», — согласился Илюшин. «В городских квартирах, Макар, то же самое случается, сплошь и рядом». «Знаю». Больше всего Илюшина поразило не тело покойницы. Тетка лежала на кровати с умиротворенным лицом и выглядела так, словно заранее подготовилась к своей кончине, и ни капли ее не страшилась. Выйдя из дома, Макар взобрался на пригорок. Снег спрессовался под собственной тяжестью, и идти оказалось не так трудно, как он ожидал. Это было единственное место, где телефон ловил сеть. Вызвав милицию, Илюшин обернулся к деревне, оставшейся за спиной, и по коже его пробежал озноб. Деревня тонула. Дома погружались все глубже, подобно лодкам, неспособным выгрести против течения. Их затягивала белая река. На коньке ближней крыши замерла в неподвижности ворона, единственный свидетель происходящего, не считая Макара. И он не мог разобрать, сколько ни вглядывался, живая ли она, или это чугунный флюгер, или окоченевшая птица. Но отчего тогда она не падает? Черный силуэт приморозил к себе его взгляд. Лодки тонули. Большинство были пусты, но в иных еще теплилась жизнь. Илюшину представились персональные гробницы, в которых старухи шли ко дну. Деревянные саркофаги с наличниками. Макар был молод и впечатлителен. Вид умершей женщины подействовал на него сильнее, чем он готов был признать. Илюшин примерил на себя эту смерть. В холоде, в одиночестве, и ужаснулся. Милиция приехала только через 6 часов. Мне пришлось отогреваться и ждать их у соседки, которая заговаривалась и 3 раза порывалась накормить меня помоями. С тех пор я недолюбливаю деревни, особенно зимой. Бабкин покивал с понимающим лицом. «Вообще-то правильно тебя убеждали, что тетка загнется в городе». Без всякого сочувствия, сказал он. А что касается ее смерти, так ты не тетку оплакивал, а свои представления о достойной кончине. Хотя чем плохо умереть на собственной кровати? Ты еще предложи мне порадоваться, что ее не объели домашние животные. Подумаешь, объели бы. Старушка, может, стала бы и не против напоследок покормить с собой питомцев. Они направились в сторону дома на окраине. «Ты бы согласился, чтобы твое безжизненное тело обглодали коты?» — поинтересовался Макар. «Не, я к котам не особо. А вот собаки можно». «Небесное погребение», — задумчиво сказал Илюшин. «Это что?» «Обычай в Тибете. Называется милостыня птицам. Отвозят труп в долину, привязывают колышку, налетают грифы и объедают все до костей». «Это зачем такое нужно?» «Считается, что от человека должна быть польза не только при жизни, но и после смерти. Так что покормить грифов своей печенью, раз уж она больше тебе не послужит, — твой священный долг». «Что-то вроде донорства органов». «Типа того». «Я против того, чтобы меня привязывали к колышку», — решил Бабкин. Они остановились возле старой избы с потрескавшимися стеклами, где на причелине висела ржавая табличка с номером 48. Калитка болталась на одном гвозде, как оторвавшаяся заплатка. «Это унизительно. Если не привязывать, твои кости растащат по всему Тибету», — А так их соберут, разотрут в порошок, замесят с водой, испекут лепешки и накормят нищих». Сергей уставился на Макара. «Правда?» «Нет. Тьфу ты, ляпнешь ведь». Бабкин протиснулся в щель мимо калитки, мяукнувший, как беспризорный кот, когда он задел ее плечом. «Но вообще-то кости и в самом деле измельчают», — говорил Илюшин, идя за ним следом. «Только отдают не людям, а грифам». «Это можно». Сергей толкнул входную дверь, нащупал в темноте на стенке выключатель. Тусклая лампочка осветила пыльные полки с пустыми стеклянными банками. «Что-то здесь не особо уютно. А ты сам как насчет птиц?» «Грифов отвергаю. Не желаю, чтобы мой гениальный мозг стал пищей для стервятников. Предпочитаю завещать его науке». Бабкин пригнулся, входя в комнату. Притолока висела совсем низко. «Башку свою гениальную не расколоти!» — начал он. Страшный удар сбил его с ног. Он слышал крик Илюшина и пытался повернуться, но мешала возникшая откуда-то дощатая стена. Сергей толкал ее, превозмогая боль в затылке, пока вдруг не осознал, что это пол. Все это время он бессильно ворочался на полу. Кто-то склонился над ним. Угасающим сознанием Бабкин пытался сконцентрироваться на лице нападавшего. А затем на голову ему надели мешок, и Сергей провалился в темноту. Грифы растащили его кости. Похоже, колышек оказался недостаточно прочен. И теперь, как и предсказывал Макар, останки были разбросаны по пологому склону горы. Череп застрял в ущелье. Берцовая кость торчала из земли, воткнувшись почти вертикально. Вешка. По ней Илюшин сможет найти дорогу домой. Но есть ли в этом смысл, если единственный, кто ждет его, мертвая тетушка с живым котом? Что было хуже всего, так это раздробленность сознания. Бабкин ощущал одновременно холод камня, на котором валялись два его ребра, и шевеление мухи в собственном черепе, и крепкую хватку клюва. Одна из птиц уносила в качестве трофея проксимальную фалангу. «Я ведь даже не знаю, что такое проксимальное», — подумал Бабкин. Эта мысль внезапно сработала как магнит. Обломки его существа притянулись к ней, подобно металлическим опилкам, и Сергей пришел в себя. Первое его ощущение было, что он железный. Железный дровосек, которого сотню лет не смазывали маслом. Потом Бабкин зашевелился и от этого движения очень медленно перевоплотился в человека. Он сидел на земле, привалившись спиной к заднему колесу внедорожника. По всему телу расползался холод. Джинсы промокли от грязи и липли к ногам. Попробовал взглянуть влево. Возникло отвратительное чувство, будто чугунный котел головы водрузили на ломки стебель шеи. Медленно повернулся вправо. Возле переднего колеса лежал Илюшин. Бабкин рванулся к нему. «Макар!» Илюшин как-то сразу встрепенулся и сел. Выглядел он как человек, проспавший звонок будильника перед рабочим днем, и, увидев это выражение на его лице, Бабкин немного пришел в себя. «Господи!» — слабо пробормотал Макар. «Что ж ты орешь-то так?» «Живой!» «Вроде. А ты...» «Уй, куда лезешь?» Сергей, однако, не успокоился, пока не ощупал Илюшина с ног до головы и не убедился, что кости у того целы. «У меня, похоже, сотрясение», — сказал он. «В башке пульсирует». Ощупав карманы, Бабкин убедился, что ключи от машины исчезли. Он представил, что они выпали по дороге, когда их волокли сюда. Его замутило от мысли, что придется возвращаться и рыться в грязи. Но тут Илюшин встал, заглянул в окно и сообщил, что ключи торчат в замке зажигания. Они переглянулись. Более прозрачный намек трудно было вообразить. «Что ты видел?» — спросил Бабкин, когда они забрались в машину. «Почти ничего». Макар откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза. «Ты вошел, я замешкался в дверях. Услышал, как ты буркнул про гении. Потом смотрю, ты уже валяешься, а меня какая-то сила разворачивает спиной к тебе. И все. Очнулся, когда мне в ухо заорал теплоходный гудок. Бабкин поразмыслил. Он был один. Это признание далось ему нелегко. Вырубил меня, потом тебя. Приволок к нашей тачке. Ключ вставил в замок. Один? Макар недоверчиво уставился на друга. За все годы, что они работали вместе, ему ни разу не встречался человек, способный справиться с его напарником в одиночку. «Это что за монстр такой?» — пробормотал Илюшин. «Не обязательно монстр. Знал, куда бить. Меня выключил с одного удара». «А сюда мы как попали?» Бабкин вылез наружу, не ответив, и пошел вокруг, разглядывая землю. Возле заднего колеса остановился, достал телефон. «На машине привез», — сообщил он, вернувшись в салон. «Вокруг следы шин. Я сфотографировал отпечаток протектора. Правда, не слишком разборчивый». Они посидели молча, глядя на безлюдную камышовку. «Ты понимаешь, что все это означает?» — спросил Макар. Сергей понимал. Кто-то в деревне очень не хотел, чтобы они оставались и вели расследование. «Кто это мог быть? Из тех, с кем мы беседовали?» «Охотник», — не раздумывая, сказал Бабкин. «Он здесь единственный такой здоровый лось. Не представляю, чтобы меня с одного удара вырубил, например, красильщиков». «Может, и зря не представляешь». «Ладно, двигаем». «Куда?» «К терему, естественно», — удивленно отозвался Илюшин. «Какие у нас еще варианты?» Сергей про себя усмехнулся. Если тот, кто напал на них, и в самом деле рассчитывал, что, испугавшись, они сбегут в Москву, он крупно просчитался. Макар пришел в бешенство. Теперь его ничем не выгнать из камышовки. Илюшин подался вперед. «Смотри, Красильщиков вернулся. Его Тойота перед воротами торчит. Поехали. У меня к нему накопились вопросы». «Где вы были?» — без предисловий спросил Макар, едва войдя в комнату. Красильщиков открыл был рот, чтобы возмутиться бесцеремонностью, но тут же и закрыл. Люди, ввалившиеся в его дом, разительно отличались от тех, что были здесь утром. «Что случилось?» — он с ужасом рассматривал их грязную одежду и бледные лица. «Вы что, дрались?» «Кто-то доступно дал понять, что нам здесь не рады». «Как? Что?» Бабкин ушел в самый темный угол, сел на пол и с облегчением привалился к стене. Здесь было тепло, сухо, и свет не резал глаза. Красильщиков проводил его ошарашенным взглядом. «Где вы были последние 2 часа?» — повторил Илюшин. «Что за срочность такая заставила вас уехать, когда речь идет о вашей жизни? Вы же в тюрьму рветесь, я правильно понял?» Красильщиков выпрямился. Сумасшедший или нет, но держался он с достоинством. Это вынужден был признать даже Макар, который был вне себя от ярости. «Я не рвусь в тюрьму», — суховато ответил Красильщиков. «Но жить так, словно ничего не произошло, мне не под силу. Если хотите, считайте меня слабаком. Уезжал я, потому что мне позвонил один человек, с которым мы списывались прежде. Он гостил в селе неподалеку от нас. Вскоре возвращается домой. Печной мастер. Мне необходимо было посоветоваться с ним по поводу дымохода на 2-м этаже. Понимаете, там непростая конструкция. Сейчас так не кладут печи, и нужен был специалист, который...» Илюшин слушал с возрастающим недоумением. «Вы ездили к печнику?» — переспросил он. «Уникальному печнику», — подчеркнул Красильщиков. «Сам он с севера, наведывается сюда очень редко, и это был единственный шанс. Договорились, что завтра он придет в гости, будет разбираться, что не так. Теперь вы скажите, что с вами произошло?» «У тебя судьба решается, а ты дымоход чинишь», — буркнул из угла Бабкин. У него болела голова, и он мучился от осознания, что их с Макаром едва не укокошил тихий деревенский житель. «Так что случилось?» — снова настойчиво спросил Андрей Михайлович. Макар вздохнул. «Рабочая версия. Кто-то пришел сюда и прочел оставленную вами записку. Дождался, пока мы зайдем в избу, оглушил нас обоих и бросил возле нашей же машины. Красильщиков перевел недоверчивый взгляд на Бабкина. «Это правда?» «Я бы в жизни такого не выдумал», — буркнул тот. «А твой печник подтвердит, что ты был с ним последние 2 часа?» «И печник, и вся семья, у которой он гостит? Но я все-таки не могу понять. Напали, ударили. Вас же надо немедленно к врачу!» Красильщиков вскочил. «Я отвезу. В райцентре есть хороший доктор, мы с ним давно...» «Андрей Михайлович...» Красильщиков осекся. «Успокойтесь вы, ради бога. Доктор пока не требуется». Илюшин стащил с себя испачканное пальто и, осмотревшись, положил на пол. Джинсы оказались сухими. Не то чтобы он чувствовал себя неловко, оставшись в одних трусах и свитере, но его поведение сконфузило бы присутствующих. Макар представил шокированного Бабкина и слегка развеселился. Однако в глубине души он был не только взбешен из-за случившегося, но и обескуражен. Больше всего ошеломляла не то дерзость, не то глупость нападавшего, который, по-видимому, не предполагал, что его жертвы могут запустить машину полицейского расследования. «Или оно его не пугало», — сказал себе Илюшин. Он испытующе посмотрел на хозяина дома. В углу, где приходил в себя Бабкин, ему почудилось шевеление. За 10 лет они научились понимать друг друга без слов. Сергей догадался, что за подозрение тревожит его напарника, и отрицательно качнул головой. «Не он». «Почему?» — также молча спросил Илюшин. Сергей показал ладонью 10 сантиметров над полом. Рост. Словно иллюстрируя их разговор, Красильщиков поднялся, и Макар убедился, что Бабкин прав. 1,70 м, может, чуть выше. Чтобы ударить Серегу по голове, ему пришлось бы подпрыгнуть. «Я все-таки настаиваю на обследовании». «Кто, по-вашему, мог на нас напасть?» — спросил Илюшин, будто не слыша его. «Григорий Возняк». Красильщиков, как и Бабкин, не задумался ни на секунду. «Силище у него огромное. Я видел, как он тащил по земле лосиную тушу 400 кг. У него есть причины, чтобы защищать вас?» «Ни одной. Он будет счастлив, если я навсегда исчезну». «А какие у него отношения с Бакшаевыми?» «Про Веру ничего не знаю. С Надеждой общается так же, как со всеми. Единственный, кто его здесь на дух не переносит, кроме меня, это Худякова». «Нина Ивановна?» «Да, у них счет из давних лет. Здесь ведь как обычно бывает, поссорятся люди из-за ерунды и годами не разговаривают». «В Камышовке есть еще взрослые мужчины, кроме Возняка?» — подал голос Сергей. 6. Но они сильно пьющие». Бабкин переписал фамилии и адреса пьющих. Оказалось, что с 3 из них они сегодня виделись, и он мысленно вычеркнул каждого. Представить, что кто-то из этих трясущихся пьянчужек расправился с ними в доме, было невозможно. За окном начало смеркаться. День утекал, как молоко из треснувшей банки. Сергей позвонил жене и предупредил, что сегодня не вернется в Москву. «Ничего не понимаю», — бормотал хозяин. «Если Возняк, то зачем ему? Это что же получается? Он тело Бакшаевой выкопал». Однако, несмотря на его неподдельную озабоченность, несмотря на то, что Красильщиков определенно взгромоздил на себя часть вины за случившееся, Макар улавливал исходящие от него токи слабого удовлетворения. Он едва не списал это на антипатию. Не взлюбил человек тех, кого сам же и позвал на помощь. Бывает. Как вдруг сообразил. Тот просто-напросто радуется, что появилось косвенное подтверждение его рассказа. «Михалыч», — позвал из угла Бабкин, — «лучше вот что нам скажи. Ты голоса слышишь?» «Какие голоса?» «Он спрашивает, не бывает ли у вас слуховых галлюцинаций», — перевел Макар. «Боже упаси! С чего вы взяли?» «А зрительные?» «Зрительные? Вам не случалось видеть объекты, которых не замечали другие?» «Вы надо мной издеваетесь?» Бабкин удовлетворенно ухнул и привалился к стене. «Они вас, оказывается, очень любят», — задумчиво сказал Макар. «Кто?» «Местные». «Да бросьте», — Красильщиков махнул рукой. «Любят тоже мне. В глаза, может, и любят, а за спиной кукиши крутят. Едва отвернулся, стащили станину от швейной машинки. Под навесом сохло после лака. Вот скажите на милость, зачем им древняя станина без самой машинки, а? Я-то ее приволок, потому что это довольно редкая штуковина для Наумана. На ней сверху чугунная плита с росписью. Но объективно никакой ценности она не имеет ни для кого, кроме таких же повернутых на старине безумцев, как я. Так почему стырили? Я вам отвечу. Потому что уносят все, что плохо лежит. Причем это делают те же самые люди, которые якобы считают меня благодетелем. Здесь воровство не грех, а образ жизни, своего рода удаль. Дурак тот, кто не ворует. Уверен, они и меня считают дураком, идиотиком, блаженненьким. «А вот, кстати, о блаженненьких», — сказал Макар. «Вы в психиатрических клиниках лечились?» Красильщиков округлил глаза. «Сначала голоса, теперь клиники». «Понимаю. Думаете, я псих?» Он вдруг засмеялся. «Люди из кожи вон лезут, убеждая в своей невиновности. А я бьюсь о стену лбом, чтобы доказать, что я преступник. Не лечился, не состоял, голосов не слышу». «Хороший народ в вашей камышовке», без видимой связи с предыдущими репликами, сообщил Сергей. Хозяин вопросительно уставился на него. «Видите ли, Андрей Михайлович, окружающий вас народ врет так, что едва из штанов не выпрыгивает», — пояснил Макар. «И все это, чтобы защитить вас». «В каком смысле? У вас пытались украсть прялку?» «Прялку? Да нет же, станину!» «Подождите, вы со своей станиной». «Прялку, старинную, деревянную. Пытались? Вы видели вора?» Макар повторил историю, которую они слышали от Маркеловой. Ошеломленный взгляд Красильщикова оказался красноречивее любых объяснений. «Это Таня вам сказала?» «Таня». «Зачем же она? Для чего же?» Красильщиков вскочил, забормотал, забегал по комнате и вдруг сел на пол. «Это же вредительство какое-то!» — беспомощно сказал он. «Это попытка вас спасти. Кстати, почти удалась. Вы должны сказать спасибо тому, кто на нас напал. Если бы не он, мы бы уже возвращались в Москву». Илюшин устало потер лоб. «Чертовски голова болит. Найдется аспирин. Мы остаемся, Андрей Михайлович. Только давайте условия работы обсудим завтра, если вы не против». «Да называйте вы меня Андреем, ради бога!» — неожиданно рассердился Красильщиков. «Я хоть вас и старше в полтора раза, но не такой старик, чтобы крыть меня отчеством». Илюшин чему-то усмехнулся. «А нельзя ли нам сухое шматье сообразить?» — пробасил Сергей. «Или хоть простынку какую, чтобы в нее завернуться?» «В простынку вам заворачиваться рано», — Красильщиков поднялся. «Сейчас принесу одежду, а затем поужинаем». «Нравится мне наш хозяин», — вслед ему сказал Бабкин, когда за Андреем закрылась дверь. «Гостеприимный! Жалко, что душегуб!» После ужина Красильщиков отвел их в жарко натопленную комнату на втором этаже. Поев щей, Сергей Бабкин совершенно осоловел и думал лишь о том, как добраться до постели. Сквозь тяжкую сонную пелену он слушал, как Илюшин расспрашивает об особенностях обогрева такого большого дома и материалах для теплоизоляции. «Полы почти горячие, вы заметили, Макар?» Бабкин на секунду зажмурился от яркого света, а когда поднял веки, в форточку протискивался некрупный гриф. Двигая шеей, он сделал круг по комнате и угнездился рядом с Сергеем. «Но-но! Я живой, между прочим!» — строго сказал ему Бабкин. «Ты тут не отирайся раньше времени». Ему вспомнилось, что в какой-то известной поэме описан ворон, только и умевший кричать, что «никогда». Заговорит он со мной или нет? Гриф разинул клюв и каркнул. «Гиппокауст!» Бабкин вздрогнул и открыл глаза. Он сидел на краешке постели. Справа, привалившись к нему вплотную, дремал кот Арсений, прикрыв лапой рваное ухо. «Гиппокауст», — обернувшись к нему, повторил Илюшин. «Представляешь, здесь использован римский принцип обогрева полов. Круто, да?» Красильщиков взглянул на Бабкина и тактично заметил, что, пожалуй, уже пойдет. «Моя комната на первом этаже, справа от столовой. Не стесняйтесь меня беспокоить, если что. Я плохо сплю. А собаки здесь шумные. Изредка брехают. Чижик мой молчаливый, и чутье у него отменное. На моей памяти один единственный раз лаял так, что наутро охрип». «Когда?» — спросил Илюшин, догадываясь, каков будет ответ. «В ту ночь, когда я убил Веру». Как только они остались одни, кот выскочил за хозяином, будто бы и не спал. Бабкин со стоном облегчения повалился на кровать. Он только сейчас ощутил, до чего измотан. «Будильник поставлю на 7», — Илюшин вытащил телефон из рюкзака. Красильщиков говорит, завтракает он рано. «Интересно знать, как он в одиночку управляется с хозяйством в этих хоромах», — вслух подумал Сергей. «Почему в одиночку? Уборка на тетке, которая приезжает из Уржихи. А готовит Андрей сам довольно прилично. Он же рассказывал». «Я прослушал». «Ты проспал». «Это все из-за сотрясения». Ему пришла в голову новая мысль. «Слушай, ты не задумывался, что зарытый труп здесь может быть ни при чем? Просто кому-то из местных пришлись не по душе наши раскормленные московские рыла». «За себя говори», — отозвался Макар. «У меня тонкий аристократический фейс, профиль. Ладно, все это прекрасно. Но куда мог деться труп?» Бабкин перевернулся на спину и закинул руки за голову. «Если исходить из того, что рассказ нашего хозяина не вымысел, то тело мог выкопать кто-то третий. Это первый вариант. И оно могло уйти на своих двоих. Это второй. Задушить человека до смерти не так-то легко, как многие полагают. Сила в руках должна быть. Ты сестру нашей условно покойной видел? Здоровенное бабище. Даже мне пришлось бы долго ее душить». «Ты б ей попросту шею свернул», — сказал Макар. «Ну хорошо, допустим, ушла. Но отчего не проявилась за 3 месяца? Вот что мне покоя не дает. Готовит месть? Вот уж маловероятно. Но, может, и перетрусила, и сбежала. Решила, что заявлять в полицию нет смысла. Красильщиков здесь царь и бог. Ее же и выставят виноватой. И смылась по-тихому. Давай я завтра наведаюсь по месту ее последнего проживания и порасспрашиваю народ. Заодно сходи к врачу». Бабкин промычал что-то, выражающее его полное согласие с этим планом. Повернулся на бок и мгновенно уснул. Макар встал и подошел к окну. В небе над соснами висел желтый шар. Так далеко укатившийся от лисы колобок, что и захочешь, а не вернешься отныне в дремучий лес, где все чудесно и страшно, где тропа ведет от зверя к зверю, и жив ты лишь глупыми песенками. «Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел. Спасся, голубчик. Или это твоя беспокойная душа отправилась в вечное путешествие мимо большой медведицы и гончих псов? Пока ты плывешь по небесной реке, внизу раскрывают лживые истории о твоем коротком бесславном пути. Все сказки сочиняются лисами». Невдалеке коротко взлаяла собака и умолкла. Макар прислушался. Тетка Маша загадывала ему в детстве загадку. У кого пылает хвост, она его не тушит. Дом Бакшаевых горел 2 раза. Первый раз много лет назад и выгорел полностью. Затем, в августе этого года. Однако залили быстро, уступив огню лишь дворовый фасад и крыльцо. В разговоре с Надеждой Макар пытался незаметно сфотографировать следы пожара. Не вышло. Женщина держалась на стороже. Услышав о том, что в ночь убийства тушили загоревшийся дом, Илюшин преисполнился уверенности, что тело было спрятано там. Огонь уничтожает все следы. Кто-то выкопал задушенную Бакшаеву и перенес к ее сестре, а затем устроил поджог. Оказалось, что его версия несостоятельно. Дом вовсе не сгорел. И все же что-то здесь было не так. Два пожара не выходили у него из головы. У кого пылает хвост, она его не тушит. Макар забрался в постель, размышляя, удастся ли ему заснуть под храп в соседней кровати. На этой мысли его и одолел сон. Кот Арсений, ближе к полуночи, забравшийся в комнату через приоткрытую форточку, устроился было у Илюшина в ногах, но вскоре ушел. Макар спал тревожно и ворочался. Ему снилось, что Веру Бакшаеву унес в заброшенный пионерский лагерь мальчик-гарнист. Илюшин разбудил негромкий стук. Открыв глаза, он обнаружил, что в комнате совсем светло. На соседней кровати мерно вздымалось одеяло, из-под которого голова не была видна. Зато с дальней стороны упирались в деревянную спинку босые ступни 46-го размера. Взглянув на телефон, Макар убедился, что каким-то образом ухитрился не только проспать сигнал будильника, но даже отключить его. Как он это проделал, Илюшин совершенно не помнил. И из-за этого, вкупе с неясным беспокойством от пробуждения в незнакомом месте, его некоторое время не оставляло чувство уплывающей, неустойчивой реальности. Подумав, он списал это на сотрясение. Едва он вышел во двор, его обожгло холодным воздухом. День стоял такой ясный, словно его всю ночь готовили к тому, что он должен загладить первое неудачное впечатление от местного ноября. И чистили, и натирали до воинственного блеска. Блестели мокрые бурые листья, блестела черная земля, и оцинкованное железо крыш посверкивало под высоким небом, точно латы кирасира, начищенные перед боем. Макар пошел по дорожке, и на заднем дворе возле большого пруда нашел Красильщикова. Тот возился с узкой лесенкой длиной не больше полуметра, которую закреплял на берегу, опустив другой конец в воду наподобие трапа. «Доброе утро!» «Доброе!» — отозвался Красильщиков. «На кухне каша стоит на плите, горячая. Если кашу не любите, есть яйца, хлеб, колбаса. А еще суп вчерашний. Вы как насчет щей?» «Кофе хорошего не имеется, только пакость растворимая. Будете пакость?» «Спасибо, я лучше чай себе заварю». «Тоже дело. Почки сосновые в шкафчике за плитой. Там мешочек такой, увидите». Сегодня хозяин выглядел иначе, чем вчера. Лицо его покраснело на холоде, тонкие губы обветрились, а глаза слезились. Но взгляд был твердый, а не затравленный, как при первом их разговоре. Вообще он производил впечатление человека, который за ночь сбросил с плеч груз тяжкой беды. Хотя Илюшину казалось, что дело обстоит в точности наоборот. Черная шапочка на его большой лысой голове то и дело морщилась и уползала на макушку. Красильщиков натягивал ее на уши, но это действовало недолго. «В спячку не желают впадать негодяи», — пожаловался он. «Обычно в октябре уже никого не видно, даже за погребом не шуршат. А в этом году уже двоих вытащил». «Двоих кого?» — не понял Макар. «Да ежей! Они в пруд падают, приходят на водопой, сползают в воду, а вылезти им силёнок не хватает. Дохлого ежа вылавливать, скажу я вам, небольшая радость. Старые мостки, которые я смастерил той весной, у меня сгнили. Древесина была негодная». Он снова натянул шапку пониже. «Я всё голову ломал. Отчего ежи не впадают в спячку, хотя уже холодно, и снег вовсю падает. Даже боялся, что прибегали бешеные. Вы же знаете, что ежи — частые переносчики бешенства». «Ежи и лисы», — кивнул Макар. «Да, летучие мыши еще, но их у нас немного». А потом сообразил. Они должны нагулять жир, прежде чем на всю зиму ложиться в спячку. Видимо, не у всех получается. По лесенке они смешно выбираются. Я из окна наблюдал несколько раз. Бегут, башкой крутят. Мой Арсений их недолюбливает». «Давно вы проснулись?» «Да в 6. Дел много. Раньше я мечтал, когда налажу здесь хозяйство, завести корову. Теперь-то не судьба». Он сказал это спокойно, не жалуясь. но, честно говоря, не представляю, когда же в таком случае спать. Моя бабушка вставала на утреннюю дойку в 16:45. Что-то мне подсказывает, что я не способен на такой подвиг. Хотя свое молоко заманчиво. Чем вы сегодня занимаетесь? К 12 должен явиться мой печник. Будем разбираться с дымоходом. Если все пойдет так, как вы планировали, у этого дома скоро будет другой хозяин, безжалостно напомнил Илюшин. Красильщиков удивленно взглянул на него. Какая разница? Работу все равно надо делать. Илюшин прищурился. Хозяин терема был некрасив. Тяжелая, непропорционально большая голова. И лоб большой, широкий, а под прямыми бровями умные глаза с набрякшими веками. Рубленный короткий нос и мясистый подбородок. Илюшин заметил на нем многочисленные следы порезов. В его памяти всплыл рассказ, то ли читанный, то ли слышанный в юности, как одни люди привели других в лес и приказали им рыть себе могилу. Были ли это солдаты и военнопленные, или же бандиты и должники, или осужденные палачи, говорившие с ними на одном языке? Этого он не помнил, но только один из приговоренных отшвырнул свою лопату, а второй принялся молча копать. Первый был весел и бешен, а когда за неповиновение на него направили оружие, лишь оскалил зубы. Второй крепче перехватил черенок. «Упырям пособничать не стану», — сказал бешеный. «Все одно шлепнут, хоть так, хоть этак. А ты зачем роешь, дурья морда?» Второй поднял голову и улыбнулся. «Перед смертью поработать чуть-чуть, все ж радость». С тех пор Илюшину доводилось иногда встречать людей этой, второй породы, до того редких, что впору было заносить в Красную книгу. Их объединяла способность даже самую дрянную работу, вроде рытья собственной могилы, выполнять с такой гордостью и тщанием, словно не ублюдок с револьвером, а сам Господь, сойдя из райских кущ, попросил их о помощи, и они совершали свой труд не для других, а в его честь. Был ли Красильщиков похож на них? Или просто не знал, чем еще занять время в ожидании, пока отыщут убитую им женщину? «Я, Андрей, хотел спросить. Вы же предприниматель? Бывший. Значит, имели дело с документами. Как вы за 3 года не поняли, что в договоре стоит имя не того человека, который жил с вами бок о бок?» Красильщиков отложил на траву инструмент и натянул рукавицы. «Это звучит довольно нелепо, но на имя я просто не обратил внимания. Мне указали на тетку, сказали, что она продает участок. Тетка вытащила из ящика документы на собственность. У меня не возникло никаких сомнений. Я бы мог что-то заподозрить, если бы она сбежала с моими деньгами. Но Надежда осталась жить здесь, по соседству со мной. Не знаю, на что она рассчитывала. Может быть, думала, что Вера никогда не вернется. У меня нет ответа». «Вы сказали, что пытались с ней поговорить после смерти ее сестры?» «Пытался несколько раз. Она включала бесноватую, и я в конце концов отступился». «Про пожары у Бакшаевых вы знаете?» «Знаю, про августовский. Он случился после того, как приходила Вера. Причем я не сразу осознал, что это одна и та же ночь. Когда за мной прибежали, я спал. И, проснувшись, решил, что прошло уже несколько дней. У меня в голове помутилось. А старый пожар? Я только слышал о нем. Подробностей не знаю. Вам лучше спросить у тех, кто давно здесь живет. Макар кивнул и в задумчивости пошел к дому. Красильщиков окликнул его. «Вы меня извините, я ваш будильник отключил, когда он пиликал. Слышу, играет, а где не пойму. Постучался, вошел, а вы спите. Я пытался вас разбудить, но не смог». В кухне Илюшин вскипятил чайник и вспомнил про сосновые почки. Мешочек нашелся на нижней полке. По белому хлопку вышита зеленой нитью игольчатая ветвь, и под ней олень с рогами. Очень знакомый олень. Фирменный рисунок Муры Маркеловой, по которому безошибочно узнавали ее авторство. Она часто оставляла его на своих книжках вместо автографа. «Трогательно», — Без всякого умиления подумал Илюшин и опустил три чешуйчатых почки в чашку с заваркой.